Глава 28. Не стесняющаяся в выражениях беси и тетя Миюки, сразу забыла о смущении, когда осознала, какой лорд им достался, рассеяли гнетущую ауру, что воцарилась после спора и давления духов. Сработала перемена темы разговора. Вместо недавнего страха дети притворно смущались, впитывая запретные слова. Кенчи прикрывал и муж, удивленно охая при особо крепком слове своей жены. Хелен позволила себе легкую улыбку, перестав изображать из себя примерную секретаршу среди больших боссов. И даже духи с видимым одобрением слушали, как меня распекают. Оставалось лишь отыгрывать роль, дабы окончательно забыли и не думали о недавних словах. О преимуществе противника в магах и ресурсах. О том, что нам противостоит кукловод искуснее мейстеров. Про то, что Владистужевы и Нахтриттеры вряд ли собираются воевать честно. Поэтому стоит ждать наемных убийц и диверсантов. А солдат для защиты всех наших людей и объектов не хватает. Не стоит им знать о том, что все сторонние наемники отказываются от контрактов, включая свободных и не очень магов. А это значило, что против нас играют все наши друзья из Сената. Открыто не выступили, но подтолкнуть падающий клан в спину не отказались. К тому же Зуруи, которые обиделись за мой выбор посредника, сейчас активно мешают Лисовичам оформить документы на захваченный поселок и земли вокруг. Но как бы ни было плохо, не стоило перекладывать свою ответственность на семью. Сейчас я четко это осознаю. Чем мне могут помочь дети? Или женщина, что в душе ненавидит нас? Так что шути, шут. Запиши. Посетить ювелирный магазин для покупки обручальных колец для девочек. Вклинился я посреди очередной отповеди. Возмущение Маханина безнадежно у меня принял с улыбкой. Следующий вопрос. Дождался я, наконец, возведенных горе очей. «Бабы!» — со вздохом перебила меня тетя Миюки, которая, наверное, окончательно убедилась в моей озабоченности. Кивнула и подробно поведала о проблемах с Дареей, включая свои мысли и выводы. Последовала тишина, а после раздался несколько истеричный смех. Я обиделся. Искренне. Разборки с Берами и Лисовичами — это амбец, как серьезно. Папаша будущего ребенка вряд ли захочет, чтобы его дитё осталось моей собственностью. А вторые обязаны ответить за подставу, издержки нашей репутации. Да и лично хочется оторвать хвост подлым лисицам. Хотя скорее оторвут хвост нам. Лисовичи скорее играют слабых, чем являются ими. Они тут ржут. Громко, обидно, показывая на меня пальцем. В основном это Беси и тетя Миюки, остальные только улыбались. «Снисходительно», — шептала обиженная гордость. «Но я все равно сдержался». Не кричал, не стучал и даже не убежал, чтобы пролить скупую мужскую слезу в компании стакана и звезд. Просто надулся, как хомяк с полными зерна щеками, и все-таки дождался объяснений. Поучали меня с ехидством, и в этот раз точно снисходительно Беси и тети Миюки, органично дополняя друг друга. И когда успели спеться? С явным удовольствием прошлись по моей глупости и паранойи. Не забыли о ваших идиотских аристократических заморочках. Тетя Миюки вспомнила о невероятных дремучести, шовинизме, консерватизме и самомнении представителей древних семей, что способны из любой, матерное слово из нежных уст прекрасной женщины, сплести паутину. Резюмируя, меня всего лишь выбрали, чтобы соединить два влюбленных сердечка, почти цитирую. И теперь мне остается выполнить роль протерского купидона и собрать проценты с обеих семей. Согласен, покаянно склонил голову, скрестив пальцы за спиной. Верно. Столь очевидный ответ прошел мимо меня, слишком был озабочен предстоящими проблемами. Только с передачей Дареи другому хозяину связано множество условностей, потому что их вручали конкретному человеку. Соответственно, передарить или того хуже продать — это значит оскорбить дарителя. Конечно, не все так однозначно, но мне вспомнился один из самых простых выходов из подобной ситуации. Убиваешь текущего хозяина, рабыня свободна. Впрочем, низвергательницам об этом лучше не знать. Пусть продолжают победно сверкать глазами от осознания победы над собственным лордом и радостью от пинка его гордости в грязь. «Запиши. Позвонить Лисовичам, требовать и требовать, еще раз требовать», — подытожил я проблему с Дареей, надеясь получить прибыль до того, как меня прибьют. «Опять. Тогда остается последний вопрос». Драматическая пауза. «Джунку на Минно?» Победительницы потупили глазки и покраснели. Потому что Беся промолчала о своих проблемах с силой и организмом, считая, что все дело в том, что во всем виновата душа бывшей хозяйки тела. Хотя большая часть вины в ошибке ритуала. А тетя Миюки чувствовала себя виновной, потому что устроила скандал, когда я предложил вернуть девочку родителям. Дело не только в том, что моя новоявленная родственница давно мечтала о дочери, судьба ребенка тронула ее до слез. Причина была в том, что сейчас Джунко Намино внешне является точной копией Бесси. Золотоволосая, кукольно красивая и зубастая, как акула. И стала одаренной на уровне ученика. В отличие от прошлой смуглой худышки нулевки. И как примут ее родители подобное обновление, это еще вопрос. К тому же характер девочки явно изменился, это не копия маленькой богини. Наглая и хулиганистая в характере уже видится. По крайней мере, возвращаться к семье она не торопится. Да и после свидания желает остаться у нас. Я поговорил с Джунко. Объяснил, что с семьей увидеться необходимо. И только потом принять решение. Помог Кенчи жене. Но если семья ее не примет или она захочет остаться с нами, то считаю, нет, мы Току ее примем. Запиши. Джунко Намино. Ответственность на Кенчи. Тетя Миюки выдохнула, Бесси заулыбалась. «Все, валите», — махнул я рукой, заканчивая собрание. Току и богиня сбежали к новой сестре, подружке, неважно. Главное, умница Хелен осталась. Мне понравилось то, что есть кому записать мои мысли. «Теперь поговорим серьезно», — обернулся я к духам, проводив глазами семью и заперев дверь на печати. Разговор вышел, как говорится, продуктивным и конструктивным. Первым делом я позвонил Слейву. Стихия, нередко именуемая темным властелином, имеет огромное влияние на преступников. Все же не зря я связывался с опасным ритуалом. Поэтому проблема с убийцами-диверсантами фактически решена. Всегда есть шанс форс-мажора. Те же гастролеры, потерявшие последние мозги от жадности, обижены аристократами или конкретно мейстерами. Но моя просьба к Слейву защиты не ограничивалась, мне требовались люди, точнее бойцы. Не убийцы, а отряды наемников с не самой светлой репутацией. Для тех же целей, что и Владистужевым. Нападение на принадлежащие им предприятия, склады и магазины. Захват грузов и блокировка движения. Пускай на себе испытают то, что готовят нам. Конечно, не самая благородная тактика, да и экономически невыгодная, потом восстанавливать все за свой счет. Но предкам требовалось неделя или более для организации новой атаки на их алтарь. И примерно столько времени понадобится ИС и ИСБ для завершения расследования. Поэтому было необходимо выиграть время, пусть и не самыми чистыми руками. А вот после уже вместе с Геноски и компанией нанесем визит в Стужеград и решим проблему окончательно. Кстати, при таком раскладе единственная оставшаяся для противника возможность нанести удар – это бросить мне вызов. Но сомневаюсь, что они решатся, ведь я выберу бой с полным набором артефактов. А на что способен я с новыми куклами и предметами, они видели. Так что с этой стороны я спокоен. Готов выйти даже против нескольких магов, найдутся сюрпризы. Но в подобную удачу мне не верится. Следом мне посоветовали снова позвонить, но на этот раз Лисовичем. Как там? Требовать, требовать и еще раз требовать. Сацуко Лисицына на мои вопросы отвечала вежливо, но уклончиво, особенно на тему сводничества. Поэтому, как записала Хелен, я стал требовать, где-то даже угрожать. Предки одобрительно гудели в поддержку моим словам, но снова неверно поняли. Это в их времена лисовичи не смели поднять головы, а сейчас мейстер уже не торт, лисица же — пятиярусный шедевр. Так что я по большей части блефовал. Не сомневаюсь, лисий лорд это понимала, в отличие от духов, что давали советы в стиле пожестче. В конце концов, разозлившись на словословие собеседницы и выкрики родичей, врубил громкую связь. Это заставило утихнуть советчиков и собраться. Одна из прабабок дематериализовалась и помогла мне вести беседу. Честно говоря, я исполнял роль передатчика, тупо повторяя за склонившимся к моему уху суккубом. Великолепно. Торжествуя, закончила советчица после того, как я завершил разговор. На немой вопрос мне объяснили суть беседы. Лисовичи признавали сводничество, но... Проблема заключалась в том, что Мизуки ненавидела парня Мицуко. Кстати, именно она сдала планы побега влюбленных, а по договоренности кланов обе близняшки должны стать женами Александра Бэра. Поэтому такая сложная комбинация вместо обычной в подобных ситуациях тайной свадьбы. Резонно предположили, что замужество – лучшая альтернатива рабству у жестокого хозяина, с учетом общего темного прошлого. Заодно сестры помирятся против общего врага, так сказать. Со вторым вроде вышло. Не заметил никакого разлада между сестрами. С первым будет хуже. За время войны с Мизуки я понял одно. Это очень упрямая твердолобая самка дохлой коровы, которая почти никогда не меняет решение. Так что их надежда напрасна, особенно зная себя. Я же не садист, чтобы наслаждаться чужой болью, ну, если только немножко. Мытье усталых ступней хозяина разве может считаться пыткой? Улыбкой завтрак в постель? Подметание дорожки перед величавым шагом хозяина? Или даже целование перстня? Ботинок? Думаю, смогу помочь Лисовичам и с первым. После пары дней в моем владении Александр покажется ей воплощением ангела. Так что отработаю плату сполна, а она существенна. Наемные отряды Беров и Лисовичей прикроют все уязвимые точки, включая всю новую собственность. Проследят за рекомендованными Слейвом преступниками. Наполнят доверху кладовки мейстеров редкими магическими ингредиентами. Договорятся об обмене пленными. И поддержат меня в Сенате, что в свете противостояния с Зуруей особенно ценно. Даже обещали оказать содействие в будущей войне с Рейвенами и компанией. Жизнь налаживалась, хотя проблем не убывало. Общим советом решили, что пора лично заняться делами в Сенате, то есть отозвать доверенность Зуруи. Это меня не порадовало, но необходимость участия в большой политике я принимал. Хорошо, что первый выход запланировали после окончания войны с Владистужевыми. Обсуждение судьбы лягушек прошло штатно. Обещал? Выполни. Не то, чтобы я собирался нарушить слово, просто хотел отложить. Ситуация шаткая. Но в связи с последними правками все изменилось. Теперь я мог выполнить все условия нашего контракта. Поэтому Хелен сходила за ними, и мы договорились о сроках и условиях. Пункт первый. Представить императору и империи новый вид. Договорились устроить мероприятие после того, как закончим с войной, потому что с возвращением в Сенат и поддержкой Лисовича и Беров это будет несколько проще. Кстати, никто не удивился тому, что на наших глазах будет создан новый вид. Предки и геноски только пожимали плечами. Подумаешь, еще одна раса зверолюдей. Вот когда полудемонов-тифлингов принимали, вот тогда был скандал. Чуть до бунта не дошло. А лягушки там или чебурашки какие, обычное дело. Тем более предок, создавший их, обещал, что следующее поколение будет более человекоподобно. И сейчас 10 тысяч икринок, что созревали в течение 300 лет, готовы вылупиться. Только Хелен разделял мое удивление, или скорее восторг. На наших глазах появятся абсолютно новые разумные существа. Ощущал себя родителем и немного богом. Странно, но волнительно. Пункт второй. Обеспечение рождения и безопасность потомству. Элурика, будучи светлой богиней, легко справится с первой задачей. Тем более в первой партии договорились всего о сотне лягушат. Требовалось воспитать поколение, что станет учителями для последующих. А выжившие в битве посчитали, что 100 — это максимум, который они смогут обучить. Самой Элурике, помимо нашего благорасположения, тоже выгодно, ведь лягушки станут ее последователями. Как и Аргузор, что должен обеспечить защиту потомству. Темный бог станет покровителем ниндзя, носорогов и стрекоз. Еще в лягушачий пантеон вошла Беся. Этот факт непременно вызывал у меня улыбку, зато мелкая богиня явно набралась уверенности. И стервозности. Имелось немало способов нейтрализации магов. От лекарств, туманящих сознание и парализующих тело, до артефактов, реагирующих болью на любое обращение к магии. Хватало условий и материалов, что блокировали конкретное направление. Но я предпочел камеру в родном особняке, потому что в нашем доме властвовала тьма. Не та, что есть отсутствие света, а та, в которой обитают чудовища. И не та, что обещает покой, а та, в которой ожидают страхи и кошмары. Ведь любая магия зависела от представлений, мыслей людей, а большинство боятся темноты, населяя ее монстрами. Тем более на Протере это давно непростое суеверие. Поэтому заключение в темнице в поместье мейстеров – пытка сама по себе. Я сомневался, что 20 часов хватит, чтобы сломить Владистужева. Но что-то он почувствует. «Повезло тебе, щенок», – встретил меня Крилл. «Не стоило связываться с этой светлой идиоткой», – сплюнул он, потеряв весь свой лоск. Обычный пожилой мужчина с обрюзшей фигурой и тусклыми глазами. В серой робе, чтоб без сюрпризов. «И зачем вам все это нужно, лорд Владистужев?» Проигнорировал я его слова, перейдя к сути. «Зачем?» — вскинулся мужчина, расправив плечи и глядя на меня снизу вверх. В его глазах засверкали льдинки, отразившие внутреннюю силу мага и немного разогнавшие окружающую темноту. «Ты напал по нелепому поводу и спрашиваешь меня, почему? Это ты позарился на моей земле, потому что мой сын всего лишь развлекся со шлюхой, что должна умереть от счастья от внимания настоящего мага. Потому что вы, древние твари, больше печетесь о черноногих, а своих собратьев-магов грабите и убиваете, плетете свои интриги, хапая и хапая, щенок, бьющий в спину». Слушая бессвязный поток оскорблений и мыслей, я понял, что никакого заговора не было. Никто не расшатывал устои империи и не стремился целенаправленно свергнуть власть. Просто выросло новое поколение. Беспринципное, жадное и обиженное. Для которых лозунг «цель оправдывает средства» — это не выбор, а образ мышления. Честь, достоинство, совесть для наивных лохов. Пожалуй, они оставили себе только гордость, но и ту ущербную. Не зря переначали поговорку «лучше живой шакал, чем мертвый лев». Поэтому Крил и сломался, всего лишь оставшись наедине со своими мыслями и страхами. Но требовалось подтверждение моей гипотезы. Хватило одного щелчка пальцев, чтобы он подавился очередным криком. А после я его спросил, воплощая его страх. Пламя. Как банально. Через минуту он исповедался, подтвердив мою догадку. Никакого заговора не было. Только разговоры и грезы. Просто десяток кланов, все же среднего, а не слабого уровня, при помощи нескольких родов у воротного района, толкаясь локтями, пытались забраться повыше. А на вопрос о воспитании по пране устоев он смотрел на меня как на идиота, что и требовалось доказать. Само собой, я посетил и лорда Нахтриттера, который, с одной стороны, оказался слабее, смотрясь настоящим стариком, с другой — крепче. Не истерил и не ругался, спокойно ответил на мои вопросы. Тем более ничего секретного я не спрашивал. Как они могли воспитать ничтожеств вместо магов? И почему игнорировали законы? Ничего нового в ответ не услышал. Скорее прослушал лекцию о наивности молодежи, которая с возрастом пройдет. Далее последовал инструкции по разобщению и посетил остальные камеры. К моему удивлению, 12 магов из 13 пленников согласились покинуть свой клан, если спрячу или прикрою их и их семьи. Что же, Хелен с Кенчи были правы. Уверен, что если бы мне хватило харизмы, то согласившихся было бы больше. Ну и так хорошо. После позвонил Лисицын и уточнил количество пленных, убрав из списка обмен фамилиями согласившихся на сделку. И отправился пробовать то, что приготовили мои дареи. Вышло вкусно, что не удивляло. Кулинария — это дисциплина, которая входила в обязательный курс аристократов. Отравление — забава древняя, всеми осуждаемая, но не исчезнувшая по нынешнюю пору. После трапезы, когда я в хорошем настроении хищно поглядывал на близняшек, выбирая мучения пострашнее, почти одновременно пришли два почтальона и принесли три письма, испортив мне настроение. Печати Юны, Юка и Аи намекали о неприятностях, ведь после предыдущих сообщений я ничего не сделал, а это значило, что проблемы развивались. Со вздохом открыл все три письма одно за другим, но не читал. Посидел, набрался решимости и только тогда посмотрел на текст. Я оказался прав. В каждом сообщении меня так или иначе посылали. Вновь захотелось постучаться башкой о стол. За что мне все это?